Глава 13. Добро пожаловать домой. Над лазурной гладью сияющего моря распускались тысячи парусов. Во все стороны до самого горизонта простирались пристани и склады. С какой бы стороны ни входили путешественники в город, это в любом случае заняло бы несколько часов. Калимпорт – крупнейший город Калимшана, представлял собой удивительно пеструю смесь дворцов и хижин. Высокие силуэты надменных башен горделиво возвышались над равнинами и пологими холмами, усеянными приземистыми деревянными домиками. Один только городской рынок несколько раз превышал по площади всю территорию глубоководья. Энтрери и Реджис вышли из портового района и двинулись в город. Хафлинг не сопротивлялся. Знакомые образы, звуки и запахи огромного города, пробудив множество воспоминаний, с головой поглотили его. И под ворохом этих воспоминаний, навеянных некогда покинутой родины, Реджис на время забыл о том, что совсем скоро ему предстоит встреча с Паши-пауком. Здесь прошло его детство. Рано осиротев, маленький бродяга днем бесцельно слонялся по городу, пытаясь стащить хоть что-нибудь у уличных торговцев, а ночью сворачивался клубочком у костров, которые разводили в темных аллеях, такие же, как и он сам, отверженные. И все-таки Реджис разительно отличался от своих товарищей по несчастью. Будучи еще совсем юным воришкой, он уже обладал каким-то непостижимым очарованием и удачливостью, которые неизменно помогали ему выпутаться из самых неприятных историй. Наблюдая за ним, обитатели улиц многозначительно переглядывались. В конце концов, ему повезло. Он попал в один из домов терпимости, которых много было в портовом городе. Обитательницы дома хорошо относились к Реджису. За ту работу, которую он выполнял, помогая на кухне и в уборке, Хафлинг получил возможность увидеть, как живут богачи, почувствовать прелести жизни, на которую его старые друзья могли лишь завистью взирать издали. Позднее, заметив в нем удивительную, видимо, врожденную способность дурачить других, девицы познакомили его с одним из самых искусных воров, каких только знал этот город, с Пашой-пауком, который впоследствии стал его учителем. Стоило имени паука прийти ему на ум, и Реджис дрогнул так, словно получил крепкую затрещину, и мигом вспомнил, что его ожидает. Ведь в свое время он был любимцем паука. Хафлинг настолько ловко расправлялся с кошельками и сумками горожан, что магистр по праву гордился его искусством. Ведь именно он выучил и воспитал Реджиса. Но сейчас это могло лишь ухудшить его положение. Реджис знал, что паук ни за что не простит ему предательства. В этот момент Энтрери, приподняв Хафлинга за шиворот, развернул его в сторону круга мошенников. И Реджис увидел в дальнем конце улицы, немного не доходя до тупика, ничем не примечательное бревенчатое трехэтажное здание, на фасаде которого виднелась одна единственная, еле заметная дверь. Но Хафлинг отлично знал, какие богатства скрываются за этой дверью. И какие ужасы! Ноги отказались повиноваться ему, и Энтрери, ни на мгновение не замедлив шаг, снова схватил Хафлинга за шиворот и потащил за собой. «Дзирт, где ты?» — прошептал Реджис, всей душой надеясь, что его друзья рядом и вот-вот бросятся ему на помощь. Но понимая, на этот раз он завяз так глубоко, что выбраться уже вряд ли удастся. Стоило им приблизиться к двери, как у них на пути возникли два одетых в лохмотья бродяги. Это были охранники. Энтрери, не проронив ни слова, бросил на них испепеляющий взгляд и двинулся дальше. И тут охранники узнали убийцу. Один из них, отскочив в сторону, едва не упал, а другой, стремглав, бросился к двери и громко постучал. В двери открылось маленькое окошко, и показалось лицо привратника. В следующее мгновение дверь широко распахнулась. Один только вид здания гильдии воров оказался для Хафлинга невыносимым. В глазах у него потемнело, и Реджис лишился чувств. Поняв, что несчастный уже не может идти сам, Энтрери, не изменившись в лице, забросил обмякшее тело своего пленника на плечи и, придерживая его словно мешок, начал спускаться по расположенной сразу за дверью лестнице. Навстречу ему вышли еще несколько охранников, но Энтрери не обратил на них внимания. С тех пор, как он по просьбе Паши Паука отправился в погоню за Реджисом, прошло уже 3 года. Но, несмотря на это, убийца отлично помнил, как устроено здание. Миновав несколько залов, он спустился еще на 1 этаж и начал подъем по длинной винтовой лестнице. Вскоре он опять поднялся до уровня земли и двинулся дальше, на 3-й этаж дома. Реджис постепенно пришел в себя. Мелькавшие перед глазами тени приняли реальные очертания, и Хафлинг окончательно вспомнил, где он находится. Энтрери держал Реджиса за щиколотки, а его голова болталась примерно посредине спины убийцы, а рука Хафлинга раскачивалась в каком-то дюйме от торчащей из ножен, украшенной изумрудами рукояти кинжала. Впрочем, Реджис отлично понимал, что даже если он и успеет быстро выхватить оружие, спастись не удастся. Энтрери крепко держал его. Позади шагали 2 вооруженных охранника, а из дверей то и дело выглядывали любопытные. Слух о возвращении убийцы распространялся по зданию, намного опережая Энтрери. Чуть изогнувшись, Реджис высунул голову из-под руки убийцы и краем глаза заметил, что они подходят к последней площадке. 4 охранников, не задавая лишних вопросов, дружно расступились, открыв им дорогу в небольшой коридор, в конце которого виднелась украшенная причудливым орнаментом, обитая железом, дверь. Дверь Паши Паука. У Реджиса вновь потемнело в глазах. Энтрери вошел в центральный зал и сразу понял, что его ждали. Паук сидел на троне, у его ног лежал любимец Леопард, а рядом с троном стоял Лаваль. Увидев столь долго отсутствовавшего компаньона, все 3 нисколько не удивились. Убийца и магистр довольно долго разглядывали друг друга. Чего-чего, а столь торжественной и церемонной встречи Энтрери никак не ожидал. «Что-то здесь не так», — подумал убийца. Сняв Реджиса с плеча, Энтрери, все еще держа его вниз головой, вытянул руку и продемонстрировал пауку свою добычу. Заметив, что Хафлинг снова лишился чувств, Энтрери разжал пальцы, и Реджис шлепнулся на пол. Паук первым нарушил молчание. «Прошло долгих 3 года», — сказал он, вставая с трона. Энтрери кивнул. «Отправляясь в путь, я предупреждал тебя, что поиски этого плута могут занять много времени. Так оно и оказалось. Маленький воришка удрал на самый край мира. Но от тебя ему, конечно, уйти не удалось», — злорадно спросил паук. Что ж, ты, как всегда, блестяще справился с заданием, Артемис Энтрери. И можешь не сомневаться, что твой труд будет щедро оплачен, как я и обещал. Паук снова опустился на трон и, покусывая ноготь, погрузился в раздумья, то и дело подозрительно поглядывая на Энтрери. Энтрери никак не мог сообразить, почему после стольких лет тяжелейшей погони, после того, как он успешно справился с заданием, паук встречает его так холодно. Ведь до того, как на поиски отправился он, Артемис Энтрери, Реджис успешно скрывался от магистра в течение целых 5 лет. Помня об этом, Энтрери считал, что 3 года, за которые он настиг и доставил Хафлинга назад, вовсе не такой уж большой срок. Убийца терпеть не мог загадок. «Если тебя что-то смущает, говори!» — прорычал он, обращаясь к пауку. «Да, было тут одно препятствие!» Напустив на себя таинственный вид, прошептал паук, делая особое ударение на том, что неведомого препятствия уже не существует. Энтрери, окончательно сбитый с толку, сделал шаг назад. В этот момент Реджис пришел в себя и заворочился, пытаясь сесть, но всецело поглощенные разговором Энтрери и паук этого даже не заметили. «За тобой кое-кто гонится», — объяснил паук, прекрасно знавший, сколь опасно делать слишком долгие паузы в разговоре, имея дело с убийцей. «Это друзья Хафлинга?» Реджис навострил уши. Энтрери не ответил. Он попытался сообразить, на что намекает паук, и почти сразу догадался, что, скорее всего, Оберон сообщил магистру гораздо больше, чем следовало. Поняв это, убийца тут же наказал себе обязательно заглянуть к чародею в следующий раз, когда ему придется проезжать через ворота Балдура. Надо будет разъяснить этому глупцу, в чем разница между верностью своему господину и предательством. Еще никому не удавалось 2 раза смешать его карты. И у Оберона 2-й такой возможности не будет. «Но забудь о них», — сказал паук, так и не получив ответа на свой вопрос. «Они больше никому не доставят хлопот. Ни тебе, ни нам». У Реджиса зашумело в голове. Южные пределы мира были для Паши паука родным домом. И если паук каким-то образом узнал о мчащихся ему на помощь друзьях, он легко мог избавиться от них. Энтрери тоже понял это и с трудом сдержал готовую вырваться наружу ярость. «Я привык сам расправляться со своими врагами», — зарычал он, и паук с удовлетворением отметил, что не ошибся, решив, что Энтрери затеял какую-то свою игру с преследователями. «А я со своими!» — рявкнул паук и даже подскочил на троне. «Я понятия не имею, какое отношение эти двое, эльф и варвар, имеют к тебе, Энтрери. Но я не могу позволить им завладеть моим рубином». Впрочем, увидев, что спор с убийцей развивается в опасном направлении, магистр быстро взял себя в руки. «Пойми, я не мог рисковать!» Энтрери расслабился. Он был не в силах изменить то, что уже, по-видимому, случилось, и вовсе не собирался воевать из-за этого с пауком. «Как?» — спросил убийца. «Пираты!» — ответил паук. «Ты же знаешь, Пиноч многим обязан мне». «Он уже подтвердил, что расправился с ними». «Почему тебя это так волнует?» — огрызнулся паук. «Ты здесь, Хафлинг здесь, мой рубин!» Слова застыли у него в горле, когда он осознал, что еще не видел своего волшебного камня. Теперь пришел черед паука волноваться. «Так он подтвердил?» — снова спросил Энтрери, решив до поры до времени не отдавать пауку, висевший на шее под курткой, рубин. «Пока нет!» — взревел паук. «Но за кораблем, на котором они вышли в море, отправились целых 3 пиратских судна. Все будет хорошо!» Энтрери с трудом сдержал смех. Он знал эльфа и варвара достаточно хорошо, чтобы не обольщаться относительно их смерти. Он будет считать, что они живы до тех пор, пока своими глазами не увидит их бездыханные тела. «Вот уж нет!» — прошептал он и, сняв с шеи волшебный рубин, швырнул его магистру. Паук поймал камень, и его руки задрожали. Он сразу же, по одному только блеску, понял, что это тот самый рубин. Теперь его власть поистине безмерна. Камень принадлежит ему. Под его знамена вернулся Артемис Энтрери. Теперь, когда он наконец подчинит своей воле оборотни Расситера, его уже никто не остановит. Лаваль, желая отвлечь паука от созерцания рубина, положил руку ему на плечо. И магистр, прямо-таки сиявший от сознания своей силы, ошеломленно посмотрел в его сторону. «Я расплачусь с тобой, как и обещал», — несколько успокоившись, сказал паук-убийце. «И даже гораздо щедрее». Энтрери поклонился. «Тогда я рад видеть тебя, Паша-паук», — ответил он. «Да чего же приятно вновь оказаться дома!» «Что касается этих эльфа и варвара», — начал паук, вспомнив, что убийце верить нельзя. Энтрери, подняв руки, прервал его. «В могиле на дне моря им, пожалуй, будет даже уютнее, чем в одной из точных канав Калимпорта. Забудем о том, что осталось в прошлом». На круглом мясистом лице паука засияла довольная улыбка. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал он. «И особенно сейчас, когда нам предстоит славная потеха». С этими словами он злобно глянул на Реджеса. Но Хафлинг, сидевший у ног Энтрери, понуро свесив голову, этого даже не заметил. Реджес пытался осмыслить то, что он только что услышал. Сейчас Хафлинга совершенно не волновало, как смерть друзей может повлиять на его будущее. Он думал лишь о том, что их больше нет. Сначала в Мифрилхалле погиб Бреннер. А вот теперь не стало Дзирта и Вульфгара, а, возможно, и Кэти Бри. В сравнении с этим все угрозы Паши Паука казались просто пустяком. Какие страдания из тех, что способен причинить ему паук, смогут пересилить боль от утраты друзей? «Ах, как много бессонных ночей!» — провел я, пытаясь поправить дела гильдии «после твоей гадкой выходки», — сказал паук, обращаясь к Реджесу. «Но еще больше времени я потратил на то, чтобы придумать, как я рассчитаюсь с тобой». Внезапно распахнувшаяся дверь разом прервала ход мысли паука, но он даже не обернулся, чтобы взглянуть, кто это посмел войти без приглашения. Лишь одному из членов гильдии было позволено вести себя столь бесцеремонно. Расситер, ворвавшись в приемный зал и и, увидев, что у паука посетители, устремился прямиком к стоявшему в центре трону. «Привет, паук!» – небрежно бросил он и принялся бесцеремонно разглядывать Антрери. Паук ничего не ответил и, подперев голову рукой, принялся наблюдать за встречей двух убийц, которую он ждал с таким нетерпением. Расситер оказался почти на фут выше ростом, чем Антрери, и это придавало ему уверенности. Крысиный оборотень ошибочно считал, что большой рост предполагает и большую силу, поэтому сейчас, глядя на человека, о котором здесь, в Калимпорте, ходило множество легенд, и который таким образом становился его главным соперником, решил, что преимущество на его стороне. «Так значит, вот ты каков, великий Артемис Антрери!» — насмешливо сказал он. Антрери и ухом не повел. Он пристально смотрел прямо в глаза Расситера, и в его взгляде читалось одно — смерть. Даже Реджис поразился наглости незнакомца, ведь Антрери еще никому не позволял обходиться с собой подобным образом. «Привет!» — сказал, наконец, Расситер, вполне удовлетворенный видом Антрери и тем впечатлением, которое, как ему казалось, он сумел произвести на убийцу. «Я Расситер!» — оборотень низко поклонился. «Ближайший советник паука и начальник порта!» Антрери ничего не ответил и, лишь ожидая объяснений, скосил глаза в сторону паука. В ответ магистр гильдии воров лишь усмехнулся и беспомощно всплеснул руками. А Расситер не унимался. «Ты да я!» — прошептал он. «Вдвоем мы способны вершить великие дела!» Оборотень хотел было положить руку на плечо Антрери, но, наткнувшись на ледяной взгляд убийцы, сразу передумал и вдруг понял, что в своем панибратстве, пожалуй, зашел слишком далеко. «Вот увидишь, мне есть что предложить тебе», — сказал оборотень, отступая. Но так и не получив ответа, вновь повернулся к пауку. «Хочешь, я займусь маленьким воришкой?» — спросил он, обнажая в кошмарной улыбке свои желтые кривые зубы. «Я расправлюсь с ним сам», — жестко сказал паук. «Ты и твои сородичи, держите свои мохнатые руки подальше от него». Это мимолетное замечание насчет мохнатых рук не ускользнуло от внимания Антрери. «Хорошо», — согласился Расситер. «Между прочим, у меня полно дел, так что я, пожалуй, пойду». Небрежно поклонившись пауку, он повернулся, чтобы идти к двери. И тут его взгляд вновь уперся в глаза Антрери. Не сумев выдержать ледяной взгляд убийцы, оборотень поспешно опустил глаза. Шагая к двери, Расситер лишь покачал головой и поймал себя на мысли, что за все время их разговора Антрери ни разу не шевельнулся. «Сам понимаешь, мой рубин исчез, ты уехал», — объяснил паук, когда дверь за оборотнем закрылась. «А Расситер помог мне восстановить и упрочить былую славу гильдии». «Он — крысиный оборотень», — сказал Антрери таким тоном, словно уже одно это делало бессмысленным весь дальнейший разговор на эту тему. «Он — главарь гильдии», — вздохнул паук. «Впрочем, стоит признать, что они надежные партнеры, и Расситер легко управляет своими сородичами». Сказав так, он сжал в кулаке волшебный рубин. «А теперь управлять ими будет еще легче». Но Энтрери не был склонен к поспешным выводам. Объяснение паука нисколько не убедило его. Убийце необходимо было время, чтобы осмыслить то, что произошло в его отсутствии, и понять, насколько изменилась сама гильдия. «Что с моей комнатой?» Лаваль поежился и покосился на паука. «В ней жил я», — сказал чародей. «Но сейчас для меня строится отдельный зал». Он кивнул в сторону новой двери, проделанной в стене центрального зала, между входами в комнату Энтрери и в гарем. «Плотники закончат работу со дня на день, но если хочешь, я освобожу твою комнату прямо сейчас». «Не торопись», — ответил Энтрери, решив, что так даже лучше. Сейчас он хотел некоторое время пожить, если не в полном одиночестве, то уж никак не рядом с пауком. Прежде всего необходимо было оценить ситуацию и спланировать свои следующие шаги. «Я поселюсь внизу», — сказал он. «Там я, пожалуй, быстрее освоюсь с новыми порядками гильдии». Лаваль облегченно вздохнул. Энтрери приподнял Реджеса за шиворот. «А что делать с этим?» Пук скрестил руки на груди и задумчиво наклонил голову. «Я придумал миллион пыток, которые способны вознаградить тебя за твои подвиги», — сказал он Реджесу. «Согласен, это, пожалуй, чересчур много. Самое обидное, я просто теряюсь в догадках. С чего бы начать?» Он снова повернулся к Энтрери. «Но ничего страшного. Я обязательно придумаю, что делать. А пока швырни его в темницу девяти». При одном только упоминании кошмарного подземелья Реджес вновь лишился чувств. Это была любимая темница паука, самое ужасное место, которое только можно было представить. Там он держал преступников, лишивших жизни других членов гильдии. Заметив, какое впечатление произвело на Реджеса название того места, где ему предстояло пребывать, Энтрери злобно ухмыльнулся и, схватив Хафлинга за шиворот, выволок его из зала. «Неудачная получилась встреча», — сказал Лаваль, когда Энтрери ушел. «Наоборот, все получилось как нельзя лучше. Мне еще ни разу не приходилось видеть Расситера в таком раздражении, и это зрелище доставило мне истинное наслаждение». «Если он не будет соблюдать приличий, Энтрери убьет его», — заметил Лаваль. От этих слов паук пришел в восторг. «И у нас появится отличная возможность узнать, кого крысолюди выберут своим вожаком вместо Расситера». Сказав так, он повернулся к Лавалью. «Но можешь не опасаться этого, мой друг. Расситер будет вести себя как следует. Вся его жизнь прошла на улицах этого города, и он знает, когда надо уйти в тень. Вот увидишь, они поладят, и оборотень будет относиться к убийце с должным уважением». Но Лаваль думал вовсе не о безопасности Расситера. В последнее время он частенько задумывался над тем, как бы половчее избавиться от вонючего оборотня. «А что, если Расситер натравит на Энтрери своих сородичей?» — угрюмо спросил он. «Ты же понимаешь, что это закончится войной, которая просто-напросто расколет гильдию пополам». Паук небрежно отмахнулся. «Расситер не так глуп, как кажется. — сказал он, поигрывая волшебным рубином, который следовало пустить в ход в самое ближайшее время. Увидев, что хозяин уверен в себе, Лаваль сразу успокоился. Он понял, что в случае чего паук сумеет держать ситуацию под контролем. И еще чародей понял, что паук, как всегда, прав. Энтрери только что одним лишь взглядом усмирил несносного Расситера. Возможно, теперь оборотень будет вести себя соответственно своему положению в гильдии. А когда Энтрери, наконец, переселится на верхний этаж, глядишь, вторжения поганой твари станут не столь частыми. Что и говорить, да чего же хорошо, что Энтрери вернулся. Темница девяти была названа так потому, что ее огромный зал был разделен на 8 камер по периметру и одну в центре. Центральная пустовала, а в 8 остальных паук держал своих любимцев, огромных хищных кошек со всего мира. Энтрери привел Реджеса в темницу, передал его тюремщику, мрачного вида Верзиле, лицо которого скрывалось под низко опущенным капюшоном, и отошел в сторону посмотреть, что произойдет. Тюремщик обвязал Хафлинга толстой веревкой, которая, уходя под потолок в центре зала, была пропущена через блок и, вновь спускаясь, заканчивалась настоящим в углу колесе. «Отвяжешь веревку, когда окажешься внизу», — ухмыльнулся он, подталкивая Реджеса вперед. «А теперь шагай в центр». Реджес посмотрел на внешние клетки. Они были почти одинаковыми, размером примерно 10 на 10 футов. В одной из стен каждой из клеток виднелись небольшие отверстия, вход в пещеру, где гигантские кошки могли отдохнуть. Но сейчас ни одно из животных не отдыхало, и все казались одинаково голодными. Они были голодными всегда. Реджес решил идти к центру, по стене между клетками с белым львом и огромным тигром, решив, что эти два гиганта, скорее всего, не смогут допрыгнуть до верха 20-футовой стены и не схватят его за ногу. Осторожно встав на разделявшую камеры с хищниками узкую стену шириной не более 10 дюймов, Хафлинг в ужасе застыл на месте. Желая подогнать его, тюремщик, крутанув колесо, слегка дернул за веревку, и Реджес едва не свалился в клетку со львом. Увидев, что ничего другого не остается, он пошел вперед, стараясь думать лишь о том, как бы понадежнее сделать следующий шаг. И он уже почти добрался до центральной клетки, как вдруг тигр с жутким ревом бросился на стену. Реджес, не удержав равновесия, с визгом рухнул вниз. Но тюремщик был начеку. Резко повернув колесо, он не дал Хафлингу упасть на дно клетки и вырвал его прямо из пасти разъяренного тигра. В следующее мгновение Реджес силой ударился о дальнюю стену центральной камеры. Острые камни оцарапали его ребра, но он этого даже не заметил. Оттолкнувшись ногами от стены, он затрепыхался в воздухе, и, наконец, тюремщик, улучив момент, опустил его в самом центре зала. Реджес неуверенно потоптался на месте, и, что было сил, вцепился в веревку, его единственный путь к спасению. Он никак не мог смириться с тем, что ему предстояло. «Отвязывай!» — прокричал тюремщик. По его тону Реджес понял, что если он не подчинится, ему придется несладко, и отвязал веревку. «Спокойной ночи!» — расхохотался его мучитель, подтягивая конец веревки вверх так, чтобы Хафлинг не смог до него дотянуться. Затем он погасил все факелы и они с Энтрери, с лязгом захлопнув за собой железную дверь, ушли, оставив Реджеса в темноте, наедине с 8 злобными животными. Стены между камерами, в которых жили кошки, были сплошными, с тем, чтобы животные не поранили друг друга. Но со стороны центральной камеры в стенах были проделаны щели, достаточно широкие, чтобы хищники могли просунуть лапы наружу. Камера пыток была круглой, что обеспечивало всем 8 кошкам равный доступ к несчастной жертве. Реджес боялся даже шевельнуться. Тюремщик опустил его точно в центр, в единственное место, до которого не мог дотянуться ни один из хищников. Осмотревшись, Хафлинг увидел вокруг себя 8 пар глаз, пылавших злобным огнем. Он услышал скрежет когтей и то и дело ощущал на лице легкое движение воздуха, когда невидимые лапы пытались его зацепить. И каждый раз, когда когти, не дотянувшись до него, царапали пол, Реджес напоминал себе, что ему ни в коем случае нельзя отскакивать назад или в сторону, ведь там, кровожадно облизываясь, его подстерегали остальные звери. 5 минут показались ему часом, и Реджес задумался, надолго ли паук заточил его сюда. «А может, лучше сразу положить конец мучениям?» Подумал он, как думал почти каждый из тех, кому доводилось попасть сюда. Но, глянув на горящие вокруг глаза, Хафлинг подумал, даже если ему бы и удалось убедить себя в том, что быстрая смерть в лапах тигра лучше, чем то, что ему предстоит вынести в дальнейшем, у него все равно не хватило бы смелости выполнить задуманное. Он был игроком, всегда оставался им и потому отличался удивительным упрямством, которое не давало ему падать духом даже в, казалось бы, совершенно безвыходных ситуациях. Хафлинг замер и, стоя словно памятник, принялся вспоминать все то хорошее, что произошло в его жизни за последние 10 лет, которые он провел за пределами Калимпорта. Путешествуя по свету, он многое повидал и через многое прошел. Сейчас он снова и снова вспоминал эти приключения и те случаи, когда ему удавалось провести врагов. Оставалось надеяться лишь на то, что эти воспоминания не дадут ему заснуть. Ведь стоит ему упасть на пол, и его рука или нога может оказаться слишком близко к одному из кровожадных хищников. Реджесу доводилось слышать страшные истории о пленниках, которых, зацепив за ногу, хищник подтягивал к своей клетке, чтобы затем в считанные секунды разорвать на части. И те, кому удалось выйти живым из темницы 9, всю жизнь помнили зеленые огни 16 кошмарных глаз.